Глава 29. Честный путь установлен самим Богом для истинных служителей Его. Господь наш Иисус Христос провел земную жизнь свою в величайшем смирении, подвергаясь непрестанным скорбям и гонениям, преследуемый, оклеветываемый, поносимый врагами своими, которые, наконец, предали его позорной торговой казни вместе с уголовными преступниками. Путь спасения, вводящий в жизнь вечную, установлен Господом тесный и прискорбный. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 13. Установлен и всесвятым примером Господа, и всесвятым учением Господа. Господь предвозвестил ученикам и последователям Своим, что они в мире, то есть во время совершения поприща земной жизни, будут скорбны. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. Что мир будет ненавидеть их. Евангелие от Иоанна, глава 15, стихи 18 и 19. Что он будет гнать их, уничижать, предавать смерти. Евангелие от Иоанна, глава 16, стихи 2 и 3. Господь уподобил положение учеников и последователей Своих посреди порочного человечества положению овец посреди волков. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 16. Из этого видно, что скорбное положение во время земной жизни есть установление самого Господа для истинных рабов и слуг Господа. Установление этого, как установление Господня, невозможно отклонить никаким средством человеческим, никакой мудростью, никаким благоразумием, никакой предусмотрительностью, никакой осторожностью. И потому вступающий в иноческую жизнь должен отдаться всецело воле и водительству Божиим, благовременно приготовиться к терпению всех скорбей, какие благоугодно будет промыслу Всевышнего попустить рабу своему во время его земного странствования. Священное Писание говорит: «Чада, аще приступаешь и работайте, Господи ве Богу, уготови душу твою во искушение, управи сердце твое, и потерпи, и не скор буди во время неведения, прилепися ему и не отступи, да возрастеши напоследок твой. Все, елико нанесено те будет, прими, и во изменении смирения твоего долготерпи. Яко во огни искушается злато, и человецы приятий в пищи смирения». Сирах, глава 2, стихи с 1 по 6. Какая была бы причина того, что Господь предоставил истинным рабам Своим скорби на время их земной жизни, а врагам Своим предоставил благополучие, вещественное преуспеяние и вещественные блага? Плотский разум говорит: следовало бы устроить совершенно противным образом. Причина заключается в следующем. Человек есть существо падшее. Он низвергнут на землю из рая, в раю, привлекший к себе смерть преступлением заповеди Божией. Смерть немедленно по преступлении поразила душу человека и заразила его тело. Тело, для которого жизнью служит душа, не тотчас попадение разлучилось с душою, но душа, для которой служит жизнью Святый Дух, тотчас попадение разлучилась со Святым Духом, который отступил от нее, как от оскверненной и отравленной грехом, предоставив ее самой себе. С такой-то мертвой душою и с живым телом жизнью животного низвергнут первый человек на землю на некоторое время, а прочие человеки рождаются и пребывают на земле некоторое время. По истечении этого времени, называемого земною жизнью, окончательно поражается смертью и тело, наветуемое ею и борющееся с нею в течение всей земной жизни. Земная жизнь, этот кратчайший срок, дана человеку милосердием Творца для того, чтобы человек употребил ее на свое спасение, то есть на возвращение себя от смерти к жизни. Спасение или оживотворение человека Святым Духом совершается при посредстве Искупителя или Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Человеком, родившимся до Искупителя, предоставлено было спасаться верою в обетованного Искупителя, а получить спасение по совершении Искупителем искупления. Родившимся по Искупителю предоставлено спасаться верою в пришедшего Искупителя и получать спасение еще во время земной жизни, а неотъемлемость спасения немедленно по разлучении души с телом и по совершении частного суда. Всякий, верующий в Спасителя, по необходимости должен сознавать и исповедовать свое падение и свое состояние изгнания на земле. Он должен сознавать и исповедовать это самою жизнью, чтобы сознание и исповедание были живы и действительны, а не мертвы и бездейственны. Иначе он не может признать как следует Искупителя, потому что Искупитель и Спаситель нужен только для падших и погибших. Он нисколько не нужен и нисколько не может быть полезным для тех, которые не хотят сознать и исповедать своего падения, своей погибели. Исповедовать самою жизнью свое падение значит переносить все скорби земной жизни как справедливое воздаяние за падение, как естественное, логичное последствие греховности и постоянно отказываться от всех наслаждений как несвойственных преступнику и изгнаннику, прогневавшему Бога, отверженному Богом. Временная земная жизнь есть не что иное, как преддверие к вечной жизни. И к какой жизни? К вечной жизни в темницах адских, среди ужаснейших мук ада, если не воспользуемся в течение временной земной жизни искуплением, дарованным Туне, искуплением, которого принятие и отвержение оставлено на произвол каждого человека. Земная жизнь есть место вкушения горести и страданий, место созерцания горести и страданий, несравненно больших, нежели страдания земные. Земная жизнь не представляет ничего радостного, ничего утешительного, кроме надежды спасения. «Блаженны плачущие ныне, ныне во время земного странствования своего, сказал нам Искупитель наш, и горе вам, смеющимся ныне». Евангелие от Луки, глава 6, стихи 22-25. Все христианское житие на земле есть не что иное, как покаяние, выражаемое деятельностью, свойственной покаянию. Христос пришел призвать нас на покаяние. Обрати особенное внимание на слова Его: «Приидох призвати на покаяние». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13. Не веселье, ни трапезы, ни гуляния, ни пирования, ни лики, но покаяние, но плач, но слезы, но рыдание и крест предлагает нам здесь Господь наш. Видишь, в чем должна проводиться на земле жизнь христианина. Увидишь это, читая Евангелие Христово. Имеется здесь и для христиан веселье, но духовное. Они радуются не о злате, серебре, пище, питьи, чести и славе, но о Боге Спасе Своем, о благости и милости Его к ним, о надежде вечного живота. Господь, приняв на Себя человечество и все немощи человеческие, кроме греха, принял на Себя и деятельное сознание падения, в которое низвергся весь род человеческий. Он провел земную жизнь в непрестанных скорбях, не произнесши против этих скорбей никакого слова, которая выражала бы неудовольствие, напротив того, называл их чашею, поданную Отцом Небесным, которую должно пить и испить беспрекословно. Невинный и всесвятый Господь, пострадав принятым им человечеством за виновное и зараженное грехом человечество, предоставил страдания в путь спасения для всех своих последователей, для всего своего духовного племени и родства, в деятельное сознание падения и греховности, в деятельное признание и исповедание Спасителя, в деятельное соединение с Ним, усвоение Ему. Вместе с тем Он изливает в страдания рабов Своих из Своих страданий неизреченное духовное утешение, в деятельное доказательство верности спасения и верности пути страдальческого, ведущего ко спасению. Невинный и Всесвятый Господь провел земную жизнь в страдании. Тем более виновные должны прострадать с полным сознанием, что они достойны страдать. Они должны радоваться, что кратковременными страданиями избавляются от вечных страданий, становятся в разряд последователей и свойственников Бога-человека. Кто отказывается от страданий, не сознает себя достойным их, тот не признает своего падения и погибели. Кто проводит земную жизнь в наслаждениях, тот отрекается от своего спасения. Кто земную жизнь употребил на одно земное преуспеяние, тот признает безумно кратчайшее время вечностью, а вечность – несуществующую, и готовит себя в ней вечное бедствие. Кто не признает своего падения и погибели, тот не признает Спасителя, отвергает его. Признание себя достойным временных и вечных казней предшествует познанию Спасителя и руководит к познанию Спасителя, как видим из примера, представленного нам разбойником, наследовавшим рай. Евангелие от Луки, глава 23, стихи 40 и 43. Может быть, скажут, что разбойник был явным преступником, и потому сознание было удобным для него. Как приходить к подобному сознанию, не сделавшим подобных преступлений? Отвечаем. И другой разбойник, распятый близ Господа, был явным преступником, но не пришел к сознанию своей греховности, потому что сознание есть следствие сердечной милости и смирения, а не сознание есть следствие сердечных ожесточения и гордыни. Божьи святые постоянно сознавали себя грешниками, несмотря на явные благодатные дары, которыми они обиловали. Напротив того, величайшие злодеи всегда оправдывали себя и, утопая в злодеяниях, не останавливались провозглашать о своей добродетели. Апостол Павел засвидетельствовал о ветхозаветных праведниках, что все они провели земную жизнь лишенью, скорбящи, озлоблены, исповедавши самую жизнью. Яко странно и пришельцы сутной земли. Послание к евреям, глава 11, стихи 13-37. Потом, обращаясь к современным ему истинным служителям Бога и указав им на начальника веры и совершителя Иисуса, который вместо подобавшей ему славы претерпел бесчестие и крест, апостол произносит следующее увещание. Иисус да осветит люди своей кровью, вне врат пострадать изволим. Тем же убо да исходим к нему вне стана, поношение его носяще. Послание к евреям, глава 13, стихи 12-13. Вне стана, то есть отвергнув и оставив все, что непостоянный приходящий мир считает вожделенным. Поношение его носяще. То есть приняв участие в крестном пути, установленном от Господа и пройденном его страдальческую земную жизнью. На голос этот отозвались все истинные христиане и, оставив стан во всех отношениях переменчивый и чуждый всякой прочности, прошли стезею страданий к вечному небесному граду. «Аще без наказания есте», — говорит апостол, — «ему же причастницы быше иси». «Убо прелюбодейчище есте, а не сынове». Послание к евреям, глава 12, стих 8. Здесь должно заметить слово «вси». Все праведники провели земную жизнь в скорбях. Ни один из них не достиг неба, шествуя по широкому пути земного благоденствия. «Его же любит Господь, наказует, бьет же всякого сына, его же приемлет». Послание к евреям, глава 12, стих 6. «Аз, их же аще люблю, обличаю и наказую». Апокалипсис, глава 3, стих 19. Сказал Господь в откровении святого Иоанна Богослова. Наставляемые этими свидетельствами Святого Духа и многими другими, которыми усеяны страницы Священного Писания, мы с дерзновением утверждаем, скорби, посылаемые человеку промыслом Божиим, суть верный признак избрания человека Богом. Когда Иисус возлюбил юношу, то предложил ему до последования себе и ношение креста. Евангелие от Марка, глава 10, стих 21. Не отвергнем призвание. Приемлется призвание, когда при пришествии скорби христианин признает себя достойным скорби, последует с крестом своим христианин Господу, когда благодарит, славословит Господа за посланные скорби, когда не имати душу свою честну себе. Деяние, глава 20, стих 24. Когда всецело предает себя воле Божией, когда еще с большей ревностью устремляется к исполнению евангельских заповедей, особенно заповеди о любви к врагам. Так верен признак избрания скорбями, что Святый Дух приветствует подвергшихся скорбям приветствием небесным. «Радуйтесь», — возвещает Он им, — «радуйтеся, всяку радость, то есть величайшую радость, имейте, егда вы искушения впадете различно». Послание Иакова, глава 1, стих 2. «Блаженни есть, егда поносят вам, и жденут, и рекут всяк зол глагол на вы, лжуще мене ради. Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша много на небесех». Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 11-12. Святой апостол Петр говорит христианам, что их призвание – страдание. Первое послание Петра, глава 2, стих 21. Таково божественное назначение для человека во время земной жизни его. Он должен уверовать в Искупителя, исповедать его сердцем и устами, исповедать своей деятельностью, приняв с покорностью тот крест, который благоугодно будет Иисусу возложить на ученика своего. Не принявший креста не может быть учеником Иисусовым. Евангелие от Луки, глава 14, стих 27. «Страждущий по воле Божией, — говорит апостол Петр, — яко верную зиждителю, да предадят души своя во благотворении». Первое послание Петра, глава 4, стих 19. «Зиждитель душ наших — Господь. Он зиждет души верующих в Него скорбями. Отдадимся Его воле и промыслу, как скудель безмолвно предается произволу скудельника, а сами приложим все старание о исполнении евангельских заповедей. Когда христианин предаст себя воле Божией, возложит самоотвержением все свои попечения на Бога, будет благодарить и славословить Его за крест, тогда необыкновенная духовная сила веры неожиданно является в сердце. Тогда неизреченное духовное утешение неожиданно является в сердце. Иисус впечатлеет ученика, принявшего избрание, духом. И земные скорби соделываются источником наслаждения для раба Божия. Напротив того, бесскорбная земная жизнь человека служит верным признаком, что Господь отвратил от него взор свой, что он не угоден Господу, хотя бы и казался по наружности благоговейным и добродетельным. Воспел святой пророк Давид: «Многие скорби праведны, и от всех их избавит я Господь». 33 Псалом, стих 20. Как это верно! Всем истинно служащим Господу, праведным правдою Искупителя, а не своей упадшую и ложную, попускается много скорбей, но все эти скорби рассыпаются сами собою. Ни одна из них не может сокрушить раба Божия. Они воспитывают, очищают, усовершают его. О скорбях грешников, живущих на земле, для земных наслаждений, для земного преуспеяния, пророк не сказал ни слова. Скорби им не попускаются. К чему им скорби? Они не понесут их с благодарением, а только ропотом, унынием, хулою на Бога, отчаянием умножат грехи свои. Господь предоставляет им пользоваться земными благами до самой кончины, чтобы они опомнились хотя по причине благоденствия своего. Он посылает скорби только тем грешникам, в которых предвидит обращение, которые в книге живота по предвидению Божию уже внесены в число праведников, оправданных правдой Искупителя. Грешников, намеренных и произвольных, в которых нет залога к исправлению и покаянию, Господь не признает достойными скорбей, как не принявших учения Христова, не оказавших никакого усердия последовать Христу, вступивших на путь неправды ни по увлечению и ни по неведению. скорби о Христе – суть величайший дар Христов. Послание к филиппийцам, глава 1, стих 29. Даруем и тем, которые от всей души предались в служении Христу. Святой Давид, упомянув о многих скорбях, которым подвергаются праведники, ничего не упомянул о скорбях грешников. Они, будучи прелюбодейчащими, а не сынами, не привлекают к себе наказания Господне. Давид говорит только о смерти их, что она люта. 33 Псалом, стих 22. Точно, люта смерть грешников, забытая, неизученная ими. Она проставляет их внезапно из среды обильных наслаждений в бездну вечного мучения. Давид, обращаясь с утешением к служителю Божию, пребывающему на земле в лишениях и томлении, говорит ему: «Не ревнуй спеющему в пути своем человеку, творящему законопреступление, не ревнуй лукавствующим, ниже завиди творящим беззаконие, зони яко трава скоро исшут, и яко зелия злака скоро отпадут». 36 Псалом, стихи 1, 7, 2. Далее пророк говорит от лица подвижника, которого еще колеблет плотское мудрование: «Возревновать на беззаконные мир грешников зря, яко несть восклонение в смерти их». То есть никакая скорбь не пробуждает их от душевного усыпления, от сна смертного, от смерти душевной. Они в трудех человеческих не суть, из человека не приемлют ран. Человеками здесь названы служители истинного Бога, сохранившие в себе достоинство человека. Они упражняются в благочестивых произвольных подвигах и подвергаются невольному наказанию Господню. Отверженные грешники, живя в небрежении, не участвуют ни в подвигах, ни в скорбях. Какое же последствие такого положения отверженных Богом? «Сего ради, удержа я гордыни их до конца, одеявшись неправдою и нечестием своим». 72 Псалом, стихи с 3 по 6. В них уничтожается всякое сознание греховности своей, является неизмеримое, неисцелимое самомнение. Греховная жизнь соделывается их неотъемлемой принадлежностью, как бы постоянную одеждою, облачением, обнаружением, и соделывает такой же принадлежностью их нечестие, заключающееся в неведении Бога, в ложных понятиях о Боге и о всем богооткровенном учении. В таком состоянии находит произвольных, нераскаянных грешников смерть и, восхитив их, представляет на суд Божий. Священное Писание соединяет понятие о искушении с понятием о обличении. «Сыне мой, — говорит оно, — не пренемогай наказанием Господним, ниже ослабевая от него обличаем». Послание к Евреям, глава 12, стих 5. Это же видно из вышеприведенных слов Господа: «Аз их жаще люблю, обличаю и наказую». На каком основании обличение соединяется с искушением? На том, что всякая скорбь обнаруживает сокровенные страсти в сердце, приводя их в движение. До скорби человек представляется сам себе спокойным и мирным, но когда придет скорбь, тогда восстают и открываются невиданные им страсти, особливо гнев, печаль, уныние, гордость, неверие. Существенно нужно и полезно для подвижника обличение греха, гнездящегося в нем в тайне. Сверх того, скорби, принимаемые и переносимые как должно, усиливают веру. Они показывают человеку его немощь и доставляют смирение, низлагая самомнение. Апостол Павел, упоминая об одном из постигших его искушений, говорит: «Не хощем вас, братья, не ведите о скорби нашей, бывшей нам в Асии, яко попремногу и паче силы отяготихомся, яко не надеетесь нам и жити. Но сами в себе осуждение смерти и мехом, да не надеющиеся будем нося, но на Бога, восставляющего мертвый. И же от толики о смерти избавил не есть и избавляет. Нань же и уповахом, яко еще избавит». Второе послание к Коринфянам, глава 1, стихи с 8 по 10. Сердце наше обреченное по падении на прозябание тернии волчцов, особенно способно к гордости, если оно не будет возделано скорбями. Не вне этой опасности и самый преисполненный благодатных даров праведник. Апостол Павел открыто говорит, что причиной великих, попущенных ему скорбей, было Божие смотрение с целью охранить его от превозношения, в которое он мог бы впасть не по какому-нибудь суетному поводу, но по поводу множества бывших ему божественных откровений и видений. Когда апостол еще не ведал причины удручавших его искушений, трикратно молил Бога, чтобы искушения, столько препятствовавшие успеху проповеди, были устранены, но когда узнал причину, воскликнул: «Благоволю в немощах, в досаждениях, в изгнаниях, в теснотах по Христе». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стихи с 7 по 10. «Мне же, да не будет хвалитеся, токмо о кресте Господа нашего Иисуса Христа, им же мне мир распяся и аз миру». Послание к Галатам, глава 6, стих 14. Вступив в святую обитель, уклонимся произвольно от зависящего от нас наслаждения и претерпим великодушно те скорби, которые независимо от нас будут попущены нам промыслом Божиим. Предадим себя с верою всецело в руки Творца нашего, изиждителя душ наших. Он не только сотворил нас, но и зиждет души тех, которые восхотели быть Его служителями. Зиждет Он нас церковными таинствами, зиждет евангельскими заповедями, зиждет многоразличными скорбями и искушениями, зиждет благодатью Своей. «Отец мой делатель есть, — сказал Господь, — всякую розгу, а мне не творящую плода, измит ю, и всякую творящую плод отребит ю, очищает искушениями и скорбями, да множайший плод принесет». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 2. Заметьте, плод, взыскуемый и приемлемый Богом от каждой виноградной лозы, которой изображается душа человеческая, есть деятельность ее о Христе, то есть исполнение ею евангельских заповедей, а отнюдь не естественное, то есть отнюдь не исполнение на деле добра естественного, оскверненного смешением со злом. «Розга, — сказал Господь, — не может плода творить о себе, еще не будет на лозе, такой вы, аще во мне не пребудете». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 4. Только ту душу, которая приносит плод о Христе, Отец Небесный очищает. Душа, не приносящая плода о Христе, пребывающая в падшем естестве своем, приносящая бесплодный плод естественного добра и довольствующаяся им, не привлекает божественного попечения себе. Она в свое время отсекается смертью, извергается ею из виноградника, из недра церкви и из земной жизни, данной для спасения в недре церкви, влагается в вечный огонь ада, где сгорает, горя и не сгорая вечно. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 6. Не должно самому подвижнику своевольно и дерзко ввергаться в скорби и искушать Господа. В этом безумие, гордыня и падение. «Не дождь во смятение ноги твои я», — говорит Писание, — «ниже вас дремет, храняйте». 120-й Псалом, стих 3. «Да не искусишь и Господа Бога твоего». Второзаконие, глава 6, стих 16. Евангелие от Матфея, глава 4, стих 7. Такое значение, по свидетельству Господа, имеют те дерзкие и тщеславные начинания, когда подвижник осмелится и покусится самопроизвольно вдаться в напасть. Но те скорби и напасти, которые приходят нам невольно, следовательно, попускаются и устраиваются промыслом Божиим, должно принимать с величайшим благоговением, как дары Божии, как врачевство душевных недугов наших, как залоги избрания и вечного спасения. Плод скорбей, заключающийся в очищении души, в вознесении ее в духовное состояние, должно хранить как драгоценное сокровище. Хранится этот плод, когда подвергшийся искушению и обличению употребит в это время все тщание пребыть в евангельских заповедях, не увлекаясь страстями, обнаруженными и приведенными в движение искушениями. Между евангельскими заповедями и крестом чудное сродство. Делание заповеди привлекает на рамена делателя крест, а крест усовершает, утончает нашу деятельность по закону Христову, объясняет нам этот закон, доставляет ощущение духовной свободы, несмотря на пригвождение, исполняет нас неизреченную духовную сладостью, несмотря на горечь наружных обстоятельств. Подвергшихся различным скорбям Божественное Писание утешает и увещевает так. «Боящиеся Господа, пождите милости Его, и не уклонитесь, да не падете. Боящиеся Господа, веруйте Ему, и не имать отпасти мзда ваша. Боящиеся Господа, надейтесь на благая, и на веселье века и милости. Воззрите на древние роды, и видите, кто вера во Господеви, и постыдеся, или кто прибысть в страсти Его, и оставися, или кто призва Его, и презрее. Зони щедр и милостив Господь, и оставляет грехи, и спасает во время скорби. Горе сердцам страшливым и рукам ослабленным, и грешник, уходящую на две стези. Горе сердцу ослабленным, яко не верует, сего ради покровенно не будет. Горе вам, погубльшим терпение, и что сотворите, егда посетит Господь. Боящиеся Господа не сомневаются о глаголях Его, и любящие Его сохранят пути Его. Боящиеся Господа поищут благословение Его, и любящим Его исполнится закона. Боящиеся Господа уготовят сердца Своя, и пред Ним смирят души Своя, глаголюще. Да впадем в руцы Господни, а не в руцы человеческие. Якобы величество Его, такой милость Его. Сирах, глава 2, стихи с 7 по 18. Тот впадает в руки человеческие, кто, будучи искушаем человеками, не видит промысла Божия, попускающего человеком искушать, и потому, приписывая человеком значение, удобно может склониться к человеку угодию и к отступлению от Бога. Кто видит промысл Божий оком веры, тот при искушениях, наносимых человеками, не обратит никакого внимания на эти слепые орудия промысла, и духовным разумом своим пребудет единственно в руках Бога, взывая к Нему единому в скорбях своих. Когда Егемон Пилат, водимый плотским мудрованием, сказал предстоявшему пред ним Господу: «Власть имам распяты тя, и власть имам пустите тя», тогда Господь отвечал ему: «Не имаше власти, не единое на мне, аще небыти дано свыше». Евангелие от Иоанна, глава 19, стихи 10-11. Ты столько слепое орудие, что даже не понимаешь и не подозреваешь того дела, на которое употребляешься. «В терпении вашем стяжите души ваши», — сказал Господь. «Претерпев и до конца, то и спасется. Праведный от веры жив будет, и аще обинется, если что поколеблется. Не благоволит душа моя о нем». Евангелие от Луки, глава 21, стих 19. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 13. Послание к Евреям, глава 10, стих 38.